Первый полет. Встреча с Арктикой. Внезапно все изменилось. Как в хорошей сказке, неожиданно появился Сыракваша. Он уже успел побывать в разведке, но ему не повезло. В устье Пясины он пробил о камне дно своей лодки и вынужден был вернуться в Красноярск ремонтироваться. Выслушав внимательный рассказ о моих злоключениях, Сыракваша сразу же успокоил меня. «Пустяки. Я вас подброшу на Диксон, а там вы обязательно встретитесь со своим Махоткиным. Не может быть, чтобы он туда ни разу за лето не заглянул. В конце концов, специально залетит за вами. Только мне нужна санкция Москвы. Пишите молнию Музуруку. Сошлетесь на то, что я согласен. Пока я тут буду ремонтироваться, телеграммы вполне успеют обернуться». Мир вновь показался мне не таким уж мрачным. Во-первых, у меня появилась уверенность в том, что на разведку я все же полечу. Во-вторых, меня радовало то, что полечу именно с Сыраквашей, и первое мое боевое крещение произойдет не на глазах у чужих незнакомых людей, а в среде, пусть даже и насмешливых, но зато знакомых и хороших товарищей. В-третьих, я радовался тому, что опять не один, что вхожу на какое-то время в дружный и веселый коллектив. Телеграмму с положительным ответом получил довольно-таки быстро. Ремонт летающей лодки заканчивался, торжественный для меня момент, первый подъем в воздух приближался. Я ожидал его с некоторым волнением. Некоторым, может быть, покажется смешным то, что в наш век, когда на самолетах запросто летают даже старые бабушки с внучатами, сравнительно молодой и здоровый мужчина ожидал своего первого полета с каким-то волнением и беспокойством. В свое оправдание придется сказать несколько слов. Прежде всего, сравнивать меня с бабушками было бы не совсем справедливо, ибо они летают только в качестве пассажиров. Мне же предстояло начинать свой летный опыт членом экипажа по существу в роли летчика-наблюдателя. А это значило, что если только по своим физическим данным я окажусь непригодным к полетам, то есть буду укачиваться и терять в воздухе работоспособность, то сейчас же превращусь в лишний, а потому вредный балласт, который изымут из экипажа. А это значило бы, что интереснейшая область работы гидролога-ледовика станет для меня недоступной. К тому времени, когда наконец должен полететь, я проводил и встретил немало самолетов и неоднократно побывал на машинах типа Дорнье-Валь. У меня уже сложилось отчетливое представление об условиях моей работы в воздухе и о том, насколько они будут отличны от условий, в которых находится пассажир. На Дарье экипаж состоял обычно из 6 человек. Первый пилот, он же командир самолета, занимал место в пилотском отсеке. Рядом с ним на таком же сиденье помещался второй пилот. Перед этими сиденьями располагалось полностью дублированное управление самолетом. Впереди пилотского отсека, в самом носу самолета, помещался штурман. Это место среди летчиков почему-то называлось «Моссельпром». За пилотским отсеком, в так называемом «баковом отсеке», в котором были расположены баки с бензином, помещался первый бортмеханик. Второй находился в моторной гондоле, расположенной между моторами над плоскостями. В эту гондолу он забирался уже в воздухе по легкому трапу из стального троса, длиною 1,5 метра, висящему между лодкой и плоскостями. Подобное воздушное путешествие, хотя и лишенное большого риска, было связано с довольно сильными ощущениями. Позади бакового отсека внутри лодки была смонтирована радиостанция, рядом с которой, естественно, и располагалось место бортрадисты. Наконец, еще ближе к хвосту самолета находился небольшой закрытый снизу люк, предназначенный в свое время для стрелка-радиста и используемый как основной люк, через который грузились внутрь самолета пассажиры и грузы. Вот это место, как единственно свободное в самолете, и предоставлялось гидрологу-наблюдателю. Если в оборудовании пилотских мест еще чувствовалась какая-то забота об удобстве, то места для остальных членов экипажа, особенно для штурмана и стрелка-радиста, казалось, были нарочно созданы для того, чтобы помучиться в полете, возможно, сильнее. Штурман, например, сидел на маленьком сиденье с неудобной спинкой, не имея возможности вытянуть ноги. В ногах у него лежали якоря и якорные канаты, к тому же всегда мокрые и перепачканные илом. Гидрологу-наблюдателю было предоставлено маленькое, жесткое, лишенное спинки откидное сиденье, вроде откидных или боковых мест в театре. На таком сиденье даже в театре просидеть подряд 30-40 минут не столь уж приятно, а ведь наблюдателю приходилось просиживать на нем по 8-9 часов, не имея возможности встать или хоть немного размяться. Но все это были пустяки по сравнению с главной особенностью самолета «Дорнье-Валь». Он был открытым. Это не значило, конечно, что лодка была сверху ничем не защищенной, похожей на ялики, плавающие по Москве-реке. Лодка «Дорнье-Валь», представляющая подобие сигары, была закрыта сверху палубой из гофрированного дюраля. В этой палубе были прорезаны большие люки, в которых размещались штурман, оба пилота и наблюдатель. Был еще люк в баковом отсеке, из которого поднимался трап к моторной гондоле, о чем я уже говорил. Штурманское, пилотское и наблюдательское сиденье были расположены на такой высоте, что сидящие на них до плеч возвышались над палубой. Чтобы защитить их от встречного ветра, перед каждым люком был укреплен небольшой козырек из целлулоида. Козырьки, вокруг которых в полете образуются сложные воздушные вихри, способны были защищать головы летчиков только от непосредственного удара струи воздуха, но не спасали от жестокого обдувания со всех сторон струями, обтекающими козырек. Мне уже было хорошо известно, что место, предназначенное для гидролога-наблюдателя в кормовом люке, особенно сильно обдувалось благодаря тому, что располагалось прямо за двумя стоящими друг за другом пропеллерами. Оно обдувалось не только встречным воздухом, но еще и мощной струей, отбрасываемой пропеллерами назад. Из рассказов летчиков я знал, что, несмотря на защитные очки и плотно облегающий голову авиационный шлем, сильный встречный ветер, дующий непрерывно в течение всего полета, очень утомляет. В длительных полетах он изматывает людей. Что такое рев авиационных моторов, я знал хорошо, так как много находился в непосредственной близости от них. Поэтому легко мог себе представить, как должен чувствовать себя летчик в полете, когда прямо над головой, всего на расстоянии 2-3 метров, непрерывно ревут два мощных мотора. Я уже неоднократно видел, как вернувшиеся из длительного полета члены экипажей вытаскивали из своих ушей целые пуки ваты и все же несколько часов после этого ходили полуглухие, жалуясь на шум в голове. Было мне известно и то, что самолеты-разведчики, используя редкую в Арктике хорошую летную погоду, иногда совершают по нескольку полетов подряд, почти без всякого отдыха, что экипажи этих самолетов в такие периоды спят всего лишь по 2-3 часа в сутки. Естественно, что меня весьма интересовал вопрос, справлюсь ли я, хватит ли выдержки. Ведь надо было не только перебороть все эти трудности, но и, невзирая на них, интенсивно работать в воздухе. Наконец, этот полет был для меня и первым путешествием в Арктику, как бы в новую для меня страну, где предстояло своими глазами увидеть много нового и увлекательного, а, возможно, и пережить приключения. Если учесть еще естественное для моей профессии увлечение географией, а также страсть к путешествиям вообще, то можно ли было осуждать меня за то, что я ожидал первого полета в Арктику с волнением? В день нашего вылета в Красноярске, как и в предшествующие дни, стояла жаркая, безоблачная погода. Вылет был назначен на вторую половину дня, как только начнет спадать жара и уменьшится связанная с ней болтанка в воздухе. Метеосводки сообщили о хорошей летной погоде по всей нашей трассе до самой Игарки. Пообедав, мы собрались в путь. Думаю, что не только мне свойственно забывать сразу и начисто все пережитые мелкие невзгоды и огорчения, как только открываются новые манящие перспективы. Когда я с чемоданчиком в руках шагал к самолету по прибрежному песку вместе со всем дружным экипажем сыроквашы, мне уже казалось, что полуторамесячное ожидание в Красноярске промелькнуло как один день. Все это сразу ушло в прошлое. Оставалось только то, что было впереди, новое, еще неизведанное. Помню, меня тогда поражало, с какой легкостью весь экипаж относился к предстоящему путешествию, словно это была обычная поездка на пригородном поезде. А ведь нам предстояло покрыть тысячи километров и перенестись, по существу, из одной зоны земного шара в другую. Как обычно, в экипаже царило бодрое и веселое настроение. Мы шли к самолету, перебрасываясь шутками, подтрунивая друг над другом и над самими собой. У этих людей была удивительная способность находить всегда, везде и во всем что-нибудь веселое и смешное. Подойдя к самолету, мы встретили небольшую группу местных летчиков. Поравнявшись с ней, сыроквашы и бортмеханик Камрозы, не сговариваясь и даже не переглянувшись, как по команде бросили на песок свои пожитки. Дальше разыгралась сценка, в которой я сначала ничего не мог понять. Камрози мгновенно сунул свою голову сзади под мышку сыроквашы, и, как бы превратившись в коня, оба загорцевали по берегу. Сыроквашы, гордо загнув назад голову, выбрасывая далеко вперед ноги, высоко поднимая и сгибая их в коленях, Камрозы, обхватив руками за талию сыроквашу, ловко легался одновременно двумя ногами. Воздух огласился удачно имитируемым лошадиным ржанием. Раздался дружный хохот. Смеялись все. И наш экипаж, и встречные летчики, и аэродромные механики, работавшие у самолетов. От группы летчиков отделилась необычайно мощная фигура, возвышавшаяся над остальными по меньшей мере на целую голову. Несмотря на добродушное и даже улыбающееся лицо, эта фигура столь недвусмысленно двинулась по направлению к горцующей паре, что та предпочла описать вокруг нее дугу довольно большого радиуса. Чудовищного веса кулак погрозил в воздухе. «Вы у меня допрыгаетесь!» Остановившись, Камрозы освободил свою голову и, глядя самыми невинными глазами на приближающуюся к нему фигуру, искренне удивился. «Ну, чё ты сердишься? Мы просто так, немножко пошутили». Новый взрыв смеха так ускорил движение мощной фигуры, что сыроквашы и Камрозы вынуждены были поспешно ретироваться. Получив минуту перед посадкой в самолет, я все же не удержался и спросил Камрозы, что это был за человек и почему он так реагировал на их конно-спортивное выступление. О, это колоритная фигура. Это летчик, но не просто летчик, это король Редана. Редан — выступ на дне летающей лодки, благодаря которому на большой скорости лодка выходит из воды и скользит по ее поверхности. Непревзойденный мастер по сбиванию реданов. Вечные приключения. Но обычно отделывается только сбитым реданом. А при чем же здесь лошади? С лошадью история была этой зимой. Он на У-2 промазал мимо аэродрома и приземлился где-то у дороги. По дороге тащилась лошаденка с дровами. Лошаденка испугалась, вывалила в снег седока и попыталась спастись бегством, но он все же ее догнал и зарубил своим винтом. За лошадь и за испуг седока ему пришлось заплатить порядочную сумму, и вот теперь ему всякое упоминание о лошадях не доставляет никакого удовольствия. Не знаю, почему, — добавил он, улыбаясь, — возможно, просто мучает совесть за невинно пролитую кровь, хотя и нечаянная, Но все же убийство. Самолет наш, полностью заправленный и подготовленный к полету, стоял в протоке в метрах в 50 от берега, прочно закрепленный на плавающей бочке. Изящный, легкий и быстроходный катер, счастью экипажа, промчался от берега к самолету, снял его с бочки и прибуксировал к стоящему около пристани специальному плоту. Началась погрузка. Грузились наше громоздкое меховое оборудование, спальные мешки и личные вещи, доставленные заранее на машине. Грузилось в довольно большом количестве продовольствия, так называемый неприкосновенный запас или НЗ, состоящий преимущественно из концентратов, хорошо упакованных в запаянные жестяные ящики. Наконец грузились объемистые и тяжеловесные мешки с почты, которые нужно было развести по полярным станциям, в большинстве случаев сбрасывая их прямо с воздуха. Как только погрузка была закончена, и мы забрались в самолет, тот же катер подхватил его и потянул от берега на речной простор. Одновременно началась подготовка к запуску моторов. Пронзительно затрещал установленный внутри лодки маленький вспомогательный двухтактный движок, носивший звучное и, пожалуй, даже нежное название «Горелли». По дюралевой палубе лодки загрохотали тяжелые болотные сапоги, это механики с радистом проворачивали винты. При запуске моторов быстро, четко и дружно, вовремя помогая друг другу, работал весь экипаж. Только я из-за своей полной некомпетентности вынужден был оставаться в стороне. Единственным посильным для меня делом было по возможности не мешать работать другим, что я добросовестно и выполнял. В тесной лодке, загроможденной всевозможными переборками и подкосами и загруженной мешками почты, это тоже было работой. Пронзительный треск Горелли оборвался так же внезапно, как и начался. Сразу стало как-то особенно тихо. Раздались уже знакомые слова команды. «Контакт, есть контакт, от винта». Задний винт резкими толчками провернулся несколько раз. Мотор чихнул, фыркнул и заработал на малых оборотах. Лодка медленно двинулась вперед. Мы обрели способность к самостоятельному движению по воде. Катер, отдав буксир, ушел к берегу, оставив нас одних на середине реки. Несмотря на то, что самолет все время находился на воде, жара внутри лодки стояла невыносимая. Тонкие дюралевые борта и палуба лодки были раскалены до того, что обжигали руку. Обливаясь потом, я сидел на корточках в хвостовой части лодки, мечтая о том времени, когда мы поднимемся в воздух и станет прохладнее. В белой с открытым воротом рубашке, засученными рукавами, без шлема, я имел явно нелетный вид. Кто-то из экипажа, проползая мимо меня на четвереньках через мешки с почты, на ходу сказал: «Вы оденьтесь, а то потом сразу продует, простудитесь». Совет был, несомненно, искренний и дельный. Но что значило одеться? Не надевать же меховую рубашку или хотя бы шерстяной свитер в такую жару. Уже вторично трещал Горелли, и вот-вот должен был заработать носовой мотор. Увидев, что Сыроквашин, невзирая на жару, надевает на себя кожаную куртку и шлем с очками, я решился последовать его примеру. Но у меня не было легкой кожаной куртки, и я натянул на себя меховую рубашку и меховой шлем. Усевшись в таком виде на корточке в свой дальний угол, скоро понял, что впечатление, получаемое на самой верхней полке в самой жаркой бане, легкое развлечение по сравнению с тем, что испытал я. Заработал, наконец, и второй мотор. И мы начали быстро двигаться по Енисею в различных направлениях, прогревая моторы. Моторы действовали на разных режимах. Они то дико, оглушительно взвывали, то резко смолкали, работая на самых малых оборотах. Мучения мои достигли предела. Пот лил с меня такими ручьями, что грозил промочить насквозь даже меховую рубашку. Я прекрасно осознавал весь комизм своего положения. Было ясно, что оделся не по сезону и слишком заблаговременно. Но вместе с тем раздеваться перед самым взлетом и оказаться на сумасшедшем ветру в одной мокрой до нитки рубашке было тоже неумно. Тем не менее, чувствуя, что могу упасть в обморок, все же разделся. Получилось действительно неумно, ибо в этот момент мы как раз вышли на старт и начали пробежку для взлета. Не успел я стянуть шлем и меховую рубашку, как на этот раз всерьез взревели моторы, и лодка рванулась вперед. Мимо меня на четвереньках поспешно проползли в хвост машины оба механика и радист, показывая мне жестами, чтобы я быстро следовал за ними. Не задумываясь, я бросил меховую рубашку и поспешил им вслед. Мы забились в хвост машины. Это было необходимо, чтобы облегчить взлет нашей перегруженной старушки. Сидя, вернее, полулежа в хвосте, я обнаружил еще одну особенность своего будущего рабочего места. Оказалось, что при взлете через мой кормовой люк в лодку обрушиваются потоки воды. Стало быть, мне было суждено никогда не видеть взлета, ибо я буду вынужден всякий раз при взлете прятаться внутрь лодки и, кроме того, после взлета всегда усаживаться на мокрое место. Несмотря на то, что стоял штиль, и на Енисее была лишь мелкая рябь от течения, нас начало сильно трясти, как только лодка, набрав скорость, вышла на Редан. Ощущение у сидящего в хвосте самолета было примерно такое же, какое бывает, когда сидишь в безрессорной телеге, бешено мчащейся по булыжной мостовой. Моторы выли истошными голосами на самых высоких тонах, выжимая предельную мощность. Полулежа в неудобной позе, я ничего не видел, кроме сгрудившихся вокруг меня товарищей и люка в стороне над головой, в которой хлестала вода, тут же распыляемая врывающимся через люк ветром. Брызги воды летели мне прямо в лицо. Сразу стало холодно, но на это я не обращал внимания. Мне хотелось точно установить момент, когда мы оторвемся от воды, когда я, наконец, окажусь впервые в воздухе. Еще до того, как мы оторвались, товарищи мои столь же поспешно, как и появились, уползли обратно в носовую часть лодки. Важно было перегрузить хвост для того, чтобы машина легче вышла на Редан. А раз уж она вышла, необходимости в этом больше не было. Я остался один в своем отсеке. Перегруженная старушка долго бежала по воде. Тряска становилась сильнее, чувствовалось, что машина продолжает набирать скорость. Внезапно тряска оборвалась. Машину немножечко качнуло. Я понял, что это и есть момент взлета. Мучимый любопытством, я ринулся к люку, чтобы выглянуть наружу и почувствовать по-настоящему, что такое полет. Я действительно почувствовал. Меня обдало такой мощной струей воздуха, что я сразу же выбыл из строя. Во-первых, буквально захлебнулся ветром. Во-вторых, у меня заслезились глаза. В-третьих, ветер до боли рвал у меня на голове волосы. В-четвертых, мне показалось, что он сорвет с меня даже рубашку. И в-пятых, я сразу так закоченел, что ни о чем больше не мог думать, кроме как о том, что необходимо одеться. Мне хотелось посмотреть на город с птичьего полета, поэтому я очень торопился, разыскивая свою брошенную рубашку. Очевидно, именно поэтому и не мог ее быстро найти, а найдя, быстро надеть. Словом, пока я напяривал на себя рубашку, затягивал все ремешки шлема, приглаживал очки, мы успели сделать традиционный круг над островом Молоково и, развернувшись, лечь курсом на север. Когда я, наконец, выглянул в свой люк, уже не нашел Красноярска. Сколько ни вертел головой, его не было видно даже на горизонте. Так состоялось первое мое практическое знакомство со скоростями авиации.